Глава 98. Мы с графом вышли из экипажа и огляделись. Усадьба Черкасовых выглядела как-то тоскливо в плену утреннего тумана. Он окутывал ее своим мистическим покрывалом, скрывая от глаз окружающий пейзаж. Высокие деревья выступали из мглы, словно призраки, покачивая темными ветвями. Послышался тихий шорох листвы под чьими-то шагами, и я вгляделась в туман, ожидая появления человека. Этот шорох звучал приглушенно и загадочно, словно шепот из прошлого, рассказывающий свои мрачные тайны. На минуту мне отчаянно захотелось домой, где было так уютно, где царили веселье и любовь. Я вздохнула, мысленно уговаривая себя, что всего лишь на несколько дней. Они быстро пройдут. Вскоре показался мужской силуэт, и я узнала слугу, который помогал вместе с Селиваном, когда меня закрыли в холодный, Афанасий. Он подошел ближе и, поняв, кто перед ним, всплеснул руками. «Святые угодники! Неужто это вы, Ольга Дмитриевна? Глазам своим не верю! Радость-то какая!» «Я, Афанасий, вернулась наконец-то. Со мной его сиятельство граф Загорский. Естественно, я не стала говорить, что он мой отец. Не время для откровений». «Добро пожаловать, господин!» Афанасий низко поклонился. «Нашел, значит, вас батюшка настоящий». «Да они и так все знают. Хотя чему удивляться, ведь граф уже был здесь. Как я могла забыть?» «Что тут у вас?» — спросила я, переводя тему. «Оно и к лучшему, что знают. Не станут лишних вопросов задавать». «Мария Петровна померла», — ответил он, а потом спохватился. «Да вы ж поэтому и приехали, наверное. Мы уже не знали, что думать, как быть нам. Хозяйка приставилась, сын ейный в тюрьме, а от вас ни слуху, ни духу. Здесь ведь такое происходило, вспомнить страшно». «Я знаю, знаю, Афанасий. Мне была приятна его искренняя радость. Ничего, теперь все наладится». «Да вы в дом проходите, зябко на улице-то». Слуга подхватил наши саквояжи. «Ольга Дмитриевна, а Селиван с Акулиной как поживают?» «Хорошо поживают», — успокоил я его. «С ними все в порядке. Скоро увидитесь». Мы вошли в дом, и в передней сразу собрались остальные слуги. «Ольга Дмитриевна, голубушка, как же хорошо, что вы вернулись!» Дунька упала мне в ноги. «Мы уже приготовились к страшным временам. Передали бы всех нас в казну, а потом продали кого куда». Другие женщины тоже стали причитать, но явно с облегчением. Мое появление вселяло в них надежду, что все будет как прежде. «Хозяйку омыли уже, обрядили в последний путь. В гостиной лежит». Дунька поднялась и покосилась на закрытые двери. «Вы уж простите меня, но и опосля смерти Мария Петровна не подобрела, и в гробу недовольная». «Вы его сиятельству Павлу Васильевичу комнату приготовьте», — распорядилась я. «Самую лучшую. И охрану накормите». «Все сделаем», — заверила меня служанка, с любопытством поглядывая на графа. «Устроим в лучшем виде. Может, вы переодеться желаете?» «Сначала я к гробу подойду, а уж потом переоденусь», — сказала я, не испытывая особого желания смотреть на покойницу. «Но это все равно придется делать рано или поздно». «А я хочу лекарство принять». Граф выглядел бледным. Голова разболелась. «Пойдемте со мной, ваше сиятельство». Дунька направилась к лестнице. «Еще время есть до панихиды. Прилечь вам надобно». Тело Марии Петровны покоилось на столе в центре комнаты, занимая почетное место. У ее изголовья горела лампада, рядом сидела старушка в черном и читала псалтырь. «Гроб Афанасий сбил, а мужики наши ему помогали», — шепнула мне Дунька, неслышно вошедшая в гостиную. «Я у барыни отрез бархата нашла. Мы его и пустили на ее последнее пристанище. Пущай не обижается на нас хозяйка. Соседка, Павлина Трифоновна, разослала письма тем, кто поблизости живет, чтобы в последний путь проводили Марию Петровну. К 11 отпевания, а потом поминальный обед». Я кивала, слушая ее краем уха, а сама смотрела на мачеху. Говорят, покойники выглядят безмятежными, оставив все свои печали и беспокойства. Но Мария Петровна, казалось, стала еще злее. Ее брови были нахмуренными, из-за подвязанного подбородка рот приобрел форму подковы, а кончик носа заострился. На груди мачехи лежала икона Богородицы, но мое внимание привлекли ее руки, связанные посмертными путами. Почему-то они напоминали мне лапы хищной птицы. «Говорю же, недовольна она», — снова прошептала Дунька, стоя рядом. «Ишь, как покривила». «Что еще к похоронам нужно?» — спросила я, и служанка пожала плечами. «Да почти ничего уже и не надобно. Гроб есть, напоминальный обед тоже всего хватает. Батюшке заплатить да мужикам, что могилу вырыли. Они сегодня придут за расчетом. «Здравствуйте. Ох, Оленька, ты ли это, девонька?» Я обернулась и увидела пожилую женщину в черном чепце. «Здравствуйте, я, конечно». «Как давно я тебя не видела. Мы ведь только месяц назад из Кисловодска вернулись. 3 года в райском месте жили. Рай, рай и всё тут». Она подтолкнула вперед худенького мальчишку лет 7 в большеватом пальто. «Иди, Гриша, попрощайся с Марией Петровной. Помнишь, как она тебя леденцами угощала?» Гриша побледнел, бочком приблизился к гробу и застыл, таращась на покойницу. «Да вы проходите, Павлина Трифоновна», — тихо позвала ее Дунька. «Я вам стул мягкий поставлю». «Ага, так это соседка, которая остальных о смерти мачехи оповещала». Я посмотрела на мальчика. Он чуть не плакал, мелко подрагивая от страха. «Да что ж так мучить ребенка? «Дунь, отведи Гришу на кухню, дай ему что-нибудь вкусное», — попросила я, и так и вновь взяла его за руку. «Пойдемте, Григорий Сергеевич». «А ты отлучалась куда, Ольга Дмитриевна?» Павлина Трифоновна повернулась ко мне. В ее глазах горело любопытство. «Что это слуги за соседями побежали, когда Мария Петровна померла?» «В Москву по делам ездила», — сказала я. «Ну и любопытная зараза». Как только узнала, что Мария Петровна Богу душу отдала, так сразу и вернулась. «Отчего же слуги не знали, где вы в Москве обитаете?» — не унималась Павлина Трифоновна. «По письму Николая нашли. Бедный, бедный мальчик. Оговорили его, что ли? Это ж как случилось, что он в тюрьму-то загремел?» Я не стала отвечать на первый вопрос, а на второй ответила с удовольствием. Бедный мальчик собирался убить графа Загорского и ограбить его. Женщина уставилась на меня с таким ужасом, словно перед ней внезапно появилось привидение Марии Петровны. «Да как это? Матерь Божья!» И тут я поняла, что в этот день мне предстоит еще много разговоров с незнакомыми, но любопытными людьми. Мачеха и своей смертью устроила для меня испытание. Хорошо, хоть граф рядом. «Приветствую, благочестивое собрание!» От знакомого зычного голоса по мне пробежали мурашки отвращения. Барон Лапин. «Тише, тише, ваша милость!» — шикнула на него Павлина Трифоновна. «Имейте уважение к покойной!» «Прошу прощения». Его взгляд переместился на меня, и глаза Лапина увеличились в размерах. Но он быстро взял себя в руки. «Соболезную вашей утрате, Ольга Дмитриевна». Барон подошел ближе, постоял несколько минут, а потом вдруг наклонился ко мне и со злобной язвительностью прошептал. «Явилась загульная. За наследством, небось». «Так за своим и явилась». Не менее язвительно ответила я, смело глядя на него. «А вам-то что?» «Ну-ну». Лапин криво ухмыльнулся. «Да вот только за долги тебе придется расплачиваться. Не забывай, что между нами договоренность имеется».